или крестьянина. Политбюро в ленинские времена и почти все члены Центрального комитета партии были выходцами из интеллигентной или полуинтеллигентной разночинной среды. Яркие или не очень яркие публицисты, страстные агитаторы, вожаки, вожди. Масса тогда внимала и верила им отнюдь не с тем притворно глуповатым выражением лица, которое мы видели в образе солдатика в знаменитом фильме «Человек с ружьем». После смерти Ленина это поколение руководителей было сметено последовательно проводившимся друг за другом сталинскими чистками. Ему на смену пришла более молодая генерация, отличавшаяся сильными характерами, но меньшим уровнем образования и культуры. Но и эта генерация была низвергнута в 1936-1938 годах. И тогда пришло поколение людей, подавляющее большинство которых не участвовало в революции, но зато имело определенный уровень специфически партийного образования. Многие из них сделали сказочную скачкообразную карьеру, поднявшись за несколько лет от рядовых работников до министров. Брежнев принадлежал как раз к этой третьей генерации. Его путь был отмечен чисто аппаратным продвижением. При самом тщательном изучении того периода мы не можем обнаружить никакого следа публичных выступлений будущего генсека. Он умело молчал, умело выходил на нужного покровителя и постепенно, но неуклонно продвигался вверх. Проблема еще заключалась в том, что ни один из наших руководителей не позаботился о том, чтобы воспитывать себе преемников. Не будем говорить о Сталине. Малейшего подозрения, что появился такой человек, было для него достаточно, чтобы стереть в порошок потенциального претендента на свое место. Он и говорил открыто своим так называемым соратникам: «Вот умру я, пропадете вы без меня, погибнете». Отсюда, наверное, и пошло это восторженное восприятие непосредственно после кончины Сталина. Обеспечено бесперебойное руководство государством. Сталинские дети и пасынки были сами поражены, что после его смерти небо не обвалилось, и государственный руль не выпал из слабых рук. Справедливости ради надо сказать, что даже Ленин не позаботился о преемниках. В своем политическом завещании он дал характеристики каждому из оставленных высших руководителей, которые содержали по преимуществу критические замечания. Но и он не видел людей, а стало быть, не взращивал таких, которые могли бы после него стать руководителями партии и страны. Что касается Хрущева, то он вообще приближал к себе только послушных исполнителей, хотя, наверное, и в мыслях не держал, что Брежнев может стать его преемником на высоком посту. Правда, Хрущев выдвигал молодых, таких как Андропов, да и тот же Шелепин, которых держал, однако, на достаточной дистанции. Вообще, во всех странах современного мира изнанка политического лидерства подвержена злокачественной эрозии. Наиболее вероятные причины этого явления – развитие массовой демократии с одной стороны и чудовищного бюрократизма с другой. Именно это порождает флюгерного лидера, который старается угодить обеим сторонам. Нам долгое время казалось, что мы избавлены от этих бед самим фактом существования централизованного планового общества, которое может разумно направлять свое развитие.